Глава 14. Два крана слаженно ползут рядом с новыми стенами механического цеха. Наверху распоряжается заключенный бригадир Цыбанюк из западников-бандеровцев. Монтажная бригада попросила поручить ему установку ферм. Это плотный человек лет 30, с быстрыми глазами и большим горбатым носом, как бы норовившим заглянуть в его постоянно открытый рот. Работает он умело. «Давай, давай!» – доносится голос Цыбанюка, и его рука парит над головой. Ферма послушно поднимается вверх. Но вот рука замерла, застыли стрелы кранов. Теперь Цыбанюк опускает руку вниз. «Есть! Есть!» – голос радостный. Удалось сразу попасть в гнездо крепления. И снова ползут краны. Лязг гусениц, удары кувалд, голоса людей. Колосов по пожарной лестнице поднялся на крышу. Сверху поселок как на ладони. Электротехнический цех, а рядом трансформаторы, щиты. Жилые дома беленькие, чистенькие. Река Берелёх утихомирилась и припала к самому дну. Только на перекате еще прыгают буруны. На сопках снег, а внизу почти лето. Вот закрепили еще одну ферму. Цыбанюк, балансируя по балке, перебежал на крышу. «Ну как, гражданин начальник, ловко?» «Еще нажмем, и все будет на месте!» Подмигнул он и снова бросился к кранам. Солнце точно упало в воду, так быстро оно потухло. Стало сразу прохладно и сыро. Рабочие собрали инструменты, только сварщик заканчивал работу. Вдруг Цыбанюк прыгнул на доску и по жиденькой балке двинулся к сварщику, оседлавшему ферму. «Ты что варишь, паразит?» – заорал он во всю глотку. «Что я плиты на воздух укладывать буду?» И с размаху двинул сварщика по уху. Сварщик побледнел, уцепился за балку и даже закрыл глаза. До земли 15 метров. «Цыбанюк, да вы что?» – испуганно закричал Колосов. «Свалитесь оба, черт вас раздери!» Бригадир еще раз ткнул сварщика кулаком в грудь. «За свой четвертак ни одного спустить можно, больше все равно не дадут. Пусть глядит, обалдуй, что делает!» «Попробуй говорить с таким человеком!» Колосов спустился с крыши и пошел в контору. «Но где я теперь возьму сухой лес? Где?» Сурово спросил Колосов, оглядывая приунывших строителей. «Почему не предусмотрели раньше?» Он остановил глаза на начальнике стройцеха Вагине. «А вы-то ведь опытнейший человек!» Вагин вздохнул и вынул таблетку валидола. Был конец февраля. Почти весь месяц пружило. Пробить дорогу на новый лесоучасток не удалось, а лесозаготовки по Берелёху и Аян-Уряху попали в лесозащитную зону рек и были запрещены. Как только лег первый снег, началась горячая пора ремонта горного оборудования. Колосов не доглядел за лесоматериалами, и вот результат. На бирже ни бревна, а новый механический цех без рам, без ворот, без стеллажа для инструментального хозяйства. «Так что же будем делать?» – спросил Колосов. «Одна надежда – Амсубчанская трасса. Далеко, но у них на пилораме есть доски», – заговорил Вагин. «Вы уверены, что есть?» «Значит, надо ехать и доставать», – решил Колосов и отпустил строителей. Амсукчанский оловорудный комбинат был в стороне от центральной трассы. Дорогу туда только еще прокладывали через Буюнду. Вдоль свежего полотна дороги нетронутые леса, глухариные следы. А за Буюндой пошел такой строевой лес – хоть вылезай и молись. 3 дня он колесил по бездорожью, но лесоматериалы достал. Постоянно встречали заключенные, подсыпающие полотно трассы. Завидя машину, бросали работу, махали вслед. Невдалеке от Буюндинского моста Юрия поразила необычная картина. Вокруг высокого человека столпилась бригада. Тот что-то говорил, смеялся и вытирал слезы. Заключенные принялись обнимать друг друга, целоваться, бросать шапки. Колосов попросил водителя остановиться и хотел спросить, что же случилось. «Гражданин, здесь останавливаться нельзя!»